Глава 1024. Погребенный внутри бессмертный. «Я ждал вас уже очень давно. Мои плоть и кровь были принесены в жертву еще в древние времена. Моя душа стала пустотой, превратилась в дьявольскую душу. Я древний демон Тадзя. Я рассеялся и стал ослабленным дьяволом. Мое дьявольское понимание распылено. Используя святое орудие клана Фу, я открою пруд погребения бессмертных». Улыбка этого одетого в доспехи ослабленного дьявола сделалась странной. В тот момент, когда его слова разнеслись эхом, он поднял правую ногу и яростно ударил ею в находившуюся внизу пустоту. Следом за этим ударом со всех сторон тут же раздались звуки взрывов. В том месте, где находилась группа людей, земля превратилась в пепел от прошедшего по ней пламени, но в этот момент на ней вдруг возникло множество трещин. Их становилось все больше. В мгновение ока трещины соединились между собой, а затем один за другим зазвучали взрывы. Казалось, будто удар ослабленного дьявола расколол землю. Следом за тем, как взорвалась земля, из открывшихся глубин вырвался поток неистовой затягивающей силы. Под этой землей будто открылась новая вселенная. Это был огромный вихрь, и он тут же заполнил собой все, что было под землей. В нем время от времени звучал пронзительный вой душ умерших. «Великий Тадзя еще много лет назад предсказал ваш приход. В те времена это место, где Цен Линь хоронил бессмертных, было специально подготовлено для вас. Там внизу я буду ждать вас!» Безумный смех ослабленного дьявола разнесся эхом среди густого тумана. Земля взрывалась. Затягивающая сила стала похожа на огромный рот, который бешено поглощал все, что находилось на земной поверхности. Ослабленный дьявол первым оказался втянут в вихрь. Его смех становился все дальше и дальше, пока совсем не исчез. Это бедствие стало неожиданностью почти для всех людей, находящихся на той земле. Никто не ожидал, что после того, как они покинули заключенный в бутылочку мир, им может встретиться такая трудновообразимая опасность. Среди этой страшной затягивающей силы тела всех оказавшихся там людей оказались словно крепко схвачены гигантской рукой, увлекающей их вниз. Три брата Чэньдао находились к вихрю ближе всего, и у них не было никакой силы, чтобы противостоять ему. Крича от страха и оставляя после себя послеобразы, они оказались втянуты внутрь вихря. Большеголовый боролся из последних сил, но тоже оказался затянут. Четыре ученицы, окружающие девушку, похожую на деревенскую, одетую в простую одежду, имели самый слабый уровень культивации. Как Ван Линь предполагал, их культивация была слишком низка для этого опасного места. Почему же эта девушка в простом платье позволила им войти сюда? У трех девушек, за исключением той, которая была похожа на императрицу Кунь Сюй и носила розовые одежды, цвет лиц поменялся. У них не было сил, чтобы бороться, и все они оказались затянуты вихрем. Среди них была еще одна девушка, хрупкое тело которой в момент, когда его начало затягивать, из-за огромной влекущей силы с грохотом взорвалось, оставив после себя большое облако кровавого тумана. Ее испуганный изначальный дух вылетел из кровавого марева. Но в ту же секунду из вихря появилось бесчисленное количество злобных душ. Сметая все, они окружили изначально дух девушки и бешено поглотили ее. Среди этого вихря даже голоса страданий, будучи втянутыми, исчезали бесследно. Ван Линь тоже ощутил эту невообразимую затягивающую силу, но, к счастью, в своей жизни он уже прожил достаточно долго в бездне земель демонического духа. Там была такая же втягивающая сила, так что он не боялся. Однако в тот момент, когда она окутала Ван Линя целиком, изначальная сила в его теле неожиданно начала циркулировать, с яростью она ударила в землю под ногами. Огромное море огня тут же раскинулось из-под ног Ван Линя, однако лишь возникнув, оно тут же оказалось затянуто вихрем, при этом сам Ван Линь отлетел прочь на десяток джанов. Древний демон Байло слегка улыбнулся. На огромную втягивающую силу вихря он не обратил внимания. Байло сделал еще один шаг, и его призрак, исчезнув, тут же возник на большом расстоянии от воздушной воронки. Его правый глаз испустил демонический луч, и плотный поток демонической ци тут же окутал его тело. Он сделал легкий выдох, и перед ним тут же возникла рябь. Вновь двинувшись вперед, он полностью погрузился в нее и бросил взгляд назад на все еще сопротивляющихся вихре людей. Его взгляд задержался на Ван Линь, и он, смеясь, сказал: «Ван Линь, друг! Ты позволил мне войти сюда, и я тоже не останусь в долгу. Я расскажу тебе кое-что. Это место изначально было знаменитым прудом гробницы царства бессмертных императора бессмертных Цинлини. Число умерших здесь бессмертных не поддается счету. И если ты по неосторожности войдешь туда, то неизбежно погибнешь. Вырваться оттуда побыстрее должно быть твоим единственным желанием. Слова Байло отражались эхом среди вихря. Ван Линь молча хлопнул по сумке, и дюжина больших мечей тут же вылетела оттуда. Они тут же закружились вокруг, формируя обратный поток воздуха. Изначальная сила циркулировала в теле Ван Линя. Заполонившее все вокруг огненное море объединилось с закружившимися в обратном потоке мечами и сформировало противостоявшую затягиванию силу. Неожиданно из вихря вырвался пугающее небо и сотрясающий землю яростный рев. В ту же секунду затягивающая сила вихря увеличилась. Рев раздавался из вихря еще несколько раз. В нем была мощь, заставляющая души всех сломавших его людей затрепетать. Следом за ревом из вихря моментально возникло бесчисленное множество рун. Все эти руны имели кровавый цвет. Кроме них самих, в воздухе кружило еще какое-то количество формировавших что-то кусков мяса и крови, которые, казалось, были только-только вырваны из чьих-то тел. В тот момент, когда Ван Линь увидел эти руны, у него перехватило дыхание. Он тут же понял, что все они — не что иное, как символы, которые находились между бровей у предков клана потомков бессмертных. Следом за ревом и появлением рун, из глубины вихря медленно начала подниматься призрачная фигура. Как только этот силуэт появился в воздухе, немедленно появилась чрезвычайно свирепая аура. Мощь этой ауры заставила вздрогнуть даже душу Лин Тяньхоу. Этот неясный призрак напугал его до такой степени, что волосы на голове у того зашевелились. Даже Сюй Конзы и Тянь Юньзы не могли вызвать в нем подобное ощущение. Это не имело отношения к уровню культивации. Трепетали сами души людей, будто перед ними возник природный враг. Неясный призрак был похож женского пола. По мере того, как она поднималась, становилось видимым ее лишённое глаз лицо. На нем были заметны лишь кровавые шрамы, а из глазниц текли ручейки крови. Ее глаза были вырваны заживо. Даже в глазах Тянь Юньзы от взгляда на это лицо и от крика этой женщины проступил страх. «Это невозможно! Это она!» Зрачки Сюй Конзы злобно сузились, недобро уставившись на находившуюся в конце вихря женщину. Он, не задумываясь, развернул всю силу культивации, на какую был способен. Он и деревенская барышня вместе с одетой в розовую девушкой начали упрямо подниматься вверх. «Это она! Точно она! Она была запечатана императором бессмертных Цинлинем здесь! Чтоб ты сдох! По слухам, она была уничтожена, но оказывается, император бессмертных Цинлин не убил её!» Спокойное выражение лица Сюй Конзы полностью исчезло. Статус мутного силуэта девушки он понял сразу, но он думал, что она была давно уничтожена. Относительно прошлых событий, произошедших во времена существования царств бессмертных, Альянс культивации хранил много сведений. А так как Сюй Конзы был членом группы старейшин в Альянсе культивации, он был в курсе дел, которые оставались тайными для посторонних. В тот момент, когда появилась эта призрачная фигура, старейшина по имени Сюнь изо всех сил боролся с затягивающей силой. Но в момент, когда появилась свирепая аура, он даже со всей своей культивацией не смог сопротивляться. Изначальная сила в его теле внезапно остановилась, и его начало затягивать в вихрь. В его глазах появился ужас. Было ясно, что он вот-вот исчезнет внутри вихря. В этот момент из его халата высунула голову, отмеченная звездами куница. Топча тело старейшины Сунь, она в один миг воспользовалась своей силой. Старейшина Сунь немедленно топнул ногой и с большим трудом помчался вверх. Он начал двигаться сквозь затягивающую силу. Глаза же куницы, испускающие яркий свет, не отрываясь, следили за Ван Линем. В этот момент правый глаз Байло, наблюдавшего за тем, как поднимается призрачная фигура, заискрился демоническим светом, и он пробормотал себе под нос. «Старый друг пожаловал. А я-то думал, что когда она пропала в прошлом, то просто закрылась медитацией, чтобы залечить раны. Вот уж не ждал, что она окажется запечатанной Цинлинем здесь. Цинлинь. Он силён. Очень силён. Если бы в прошлом он не был так изранен во время гибели Царства Бессмертных, то я и Тадзе не посмели бы явить нашу жадность». Байло продолжил смотреть на призрачную фигуру. В его глазах проступила неуверенность. «Нужно ли спасать ее? Неожиданно его глаза блеснули. Он внимательно поглядел за спину призрака. и на его лице тут же возникло выражение страха. Цен Лейн слишком бессердечен. Если уж он запечатал ее, то даже во времена полного расцвета силы я бы не сумел ее спасти. К тому же, чего доброго, сам бы впутался, да и вся. Оставив мысли о спасении, силуэт Байлу начал исчезать в ребе пространства. Он покинул это место с помощью своей собственной техники. Как раз в это время, одновременно с тем, как поднималась призрачная фигура, одновременно с тем, как ее аура ярости заполняла все вокруг, накрывая собой всех находившихся поблизости людей, Сэ Тунань сложил пальцы обеих рук в ручные печати, используя одну за другой божественные способности, его силуэт поднялся в воздух. В ту же секунду призрачная фигура медленно подняла правую руку и легко махнула ею вверх. С громоподобным звуком яростная аура в одно мгновение достигла своего пика. Следуя за сметавшей все силой вихря, она сформировала вихрь самой себя. Лин Тяньхо вздрогнул, его тело моментально потянуло вниз. То же начало происходить и с Сэ Тунанем. Поднявшийся к небесам, Ван Линь резко замер. Не раздумывая, он стремительно раскинул бывшую в его теле изначальную силу. Со звуком взрыва огненное море охватило его тело, сопровождаемый вращающейся дюжиной мечей, он устремился прямо к Сэ Тунаню. Среди этой страшной втягивающей силы и перед лицом неуклонно поднимающегося вверх жуткого призрака, все, кто еще не был окончательно затянут ветром, используя собственные божественные способности, сколько было мочи, пытались вырваться из воздушной воронки, только силуэт Ван Линя молнии несся к Сэ Тунаню. Изначальная сила Сэ Тунаня остановила свое движение в теле, на его лице появилась горькая улыбка, расстояние между ним и поднимавшимся призраком на глазах сокращалось, а он пробормотал себе под нос. «Этот старик был удачливым, прожил долгую жизнь, но, черт побери, неужто все прервется здесь?» Лишь сказав так, он тут же заметил несущегося к нему Ван Линя. Изначальная сила бешено кружила в теле Ван Линя, он весь был окутан огненным морем, и когда он ворвался в пределы вихря, эта колоссальная затягивающая сила тут же начала, не останавливаясь, поглощать пламя. Сэ Тунань тем временем становился все дальше и дальше. В глазах Ван Линя появилась решительность, он стиснул зубы, и изначальная сила взорвалась позади него. Его тело тут же получило невообразимое ускорение, так что он стал похожим на комету. Как только это произошло, и скорость Ван Линя увеличилась, он тут же сумел нагнать Сэ Тунаня. К этому времени расстояние между призраком и Ван Линем уже стало меньше 10 джанов. Ван Линь протянул руку в пустое пространство и тут же поймал Сэ Тунаня. Выпустив из всего тела изначальную силу, Ван Линь произвел еще один взрыв, и новая ударная волна стремительно направила их обоих вверх. Внизу от Ван Линя пустые глазницы призрачной фигуры в один миг наполнились черной кровью. Попав в вихрь, она становилась похожа на целое кровавое море, и вместе с вихрем бурля устремилась к небесам.